Глава шестая. Царская невеста. Фрау Урсули Копенбах в Любек из города Изборска, октябрь 1472 года. Бесценная мать и благодетельница! Наконец-то у меня выдались свободные часы и даже дни, чтобы подробно описать вам прошедший год. Те короткие записки, которые мне удавалось переправлять вам до сих пор, конечно, не могли вместить и сотой доли того, чем хотелось с вами поделиться. А сейчас я застрял в городе Изборске, вместе с пышным посольством псковских бояр и посадников, выехавших торжественно встретить невесту князя московского Софию Палеолог, прибывающую сюда из Рима. По последним известиям, она благополучно приплыла в Ревель и оттуда должна была выехать в Дербт. На всю последнюю неделю дожди поливали эти края так, словно Господь задумал провести здесь репетицию нового потопа. Мы ждем вестей и бездельничаем. Нашему посольству отвели самый большой дом в крепости Изборска. По утрам он торчит над туманом, как Ноев ковчег, готовый к отплытию. Но куда? Где нам искать заблудившуюся невесту? Я знаю, что она садилась на корабль в Любеке. Удалось ли вам увидеть ее? Вы не поверите, моя бесценная, сочтете хвастовством, но в этом великокняжеском сватовстве и мне довелось сыграть какую-то роль. Когда-нибудь при встрече расскажу подробнее, и наш добрый епископ подтвердит мои слова, а пока вот вам отчет о прошедших месяцах. Из всего потока событий и впечатлений, какое мог бы я выбрать и назвать самым-самым сильным? Все то же, все то же, снова и снова. Благодарное ошеломление перед милостью Господней. Помните мое горестное письмо с описанием ужасов войны? Тогда мне казалось, что конец света наступил за 20 лет до обещанного срока, что ни жизнь вокруг меня, ни моя душа не смогут возродиться после всей крови и огня, заливавших эту несчастную землю. И что же? Через 2-3 месяца после окончания военных действий и подписания мирного договора, откуда ни возьмись, в город уже текли подводы с провизией, с дровами, с сеном. По реке прибывали лодки и суда. На месте сгоревших домов стучали топоры, вырастали новые срубы, звонили колокола, горланили торговцы. Новый архиепископ Феофил, утвержденный московским митрополитом, служил в Софийском соборе, и новгородские бояре, посадники и купцы снова щеголяли друг перед другом роскошными облачениями, бобровыми шапками с золотыми поясами. К зиме рынок на правом берегу реки так переполнился торговцами, что лавки начали ставить на льду реки ряды замороженных мясных туш, поставленных на льду стойме, порой заставляли меня вспомнить шеренгу окровавленных воинов и вздрогнуть. Но тут же пара дымящихся пирогов, звон бубенцов на шеях лошадей, зазывные крики, скоморохи, марширующие на ходулях над головами толпы, смывали тягостные картины войны. Наверное, мы должны отдать должное победителям. Они повели себя с дальновидной сдержанностью, которой, казалось, трудно было ожидать. Условия мирного договора, предъявленные ими, были нелегки. Но после окончания боев очень скоро прекратились грабежи и убийства, свирепым татарским конникам было уплачено сполна и велено отправляться обратно в степь. Новгородских пленников отпустили по домам, порядок управления в городе оставлен прежним. Главное требование князя Ивана, чтобы новгородцы признали свое государство вотчиной московских князей, чтобы поклялись всем городам навече не искать союза ни с Польшей, ни с Литвой, ни с киевским митрополитом. И это условие было исполнено. Народ, собравшись на Вечевой площади, принес клятву и целовал крест. Кроме того, побежденные обязались в течение года выплатить огромную контрибуцию 16 тысяч серебряных новгородских рублей. Разница между новгородским рублем и московским немалая. Новгородский содержит серебра вдвое больше. Оставленные для сбора контрибуции московские наместники, кажется, понимают, что выплатить ее город сможет лишь в том случае, если возродятся его торговля и ремесла, и старается не мешать людям строить и наживаться. Именно поэтому вновь шумят новгородские базары, вновь плывут по реке насады с товаром, стучат топоры и молотки. И еще одна радостная для меня новость. Вновь открылся немецкий торговый двор. Его пришлось сильно ремонтировать после 3 лет запустения и недавних пожаров. Но вы можете себе представить, каким облегчением для меня было вновь войти в католическую церковь, исповедаться католическому священнику, принять причастие. Все же возвращаться на должность постоянного переводчика при Газейском дворе мне не захотелось. Предложенная плата была слишком мала, да и тратить божественный дар речи на то, чтобы с утра до вечера повторять на разных языках купеческое хвастовство, уловки, хитрости, вранье, казалось уже недостойным. Тем более, что Алольцев в Пскове набрал для меня много заказов на переписку и переводы и настоятельно звал приехать налито к ним, что я и сделал. Работы действительно оказалось много. И еще Алольцев уговорил меня возобновить занятия языками с его сыном. А потом однажды вызвал к себе в горницу, закрыл дверь и со смущением сообщил, что его жена Людмила тоже выразила настоятельное пожелание присутствовать на уроках и изучать греческий. Мне трудно объяснить вам, насколько необычно и даже непристойно звучит такая просьба в устах русской женщины. Все поучения их попов, все правила поведения, собранные в разных нравоучительных книгах, говорят лишь о том, что женщина должна быть во всем послушна мужу, должна быть умелой хозяйкой в доме, доброй матерью детям, богобоязненной прихожанкой в церкви, а главное — побольше молчать. Нам доводилось уже несколько раз переписывать книгу «Измарагд», который во многом повторяет проповеди великого Иоанна Златоуста. И вот какие там есть поучения для женщин. а женам в церковь Божию ходить, как удастся, и по желанию, и советуясь с мужем. В церкви же ей ни с кем не беседовать, молча стоять, пение слушать и чтение Святого Писания, никуда не оглядываясь, не прислоняться ни к стене, ни к столпу, и с посохом не стоять, не переступать с ноги на ногу, стоять и руки сложив на груди крестом, неустанно и крепко молиться Богу со страхом и трепетом, с воздыханием и слезами, из церкви не выходить до конца службы, прийти же к самому началу. По воскресенью и в праздники Господни, в среду и в пятницу, в Святой Великий Пост и в День Богородицы пребывать в чистоте, а обжорство и пьянство и пустых бесед, непристойного смеха остерегаться всегда. Не странно ли? Три вещи Господь даровал человеку, которых нет ни у кого из других существ. Способность заговорить, способность засмеяться, способность заплакать. И почему же русские попы с такой ненавистью относятся к смеху, с трудом выносят разговоры и только на слезы смотрят одобрительно? Кажется порой, что в их глазах лучший христианин — это тот, кто будет работать на них каждый день с утра до вечера, а в свободные минуты молча стоять, сложив руки крестом, и обливаться слезами раскаяния и умиления. Если это так, то Людмиле Алольцевой нелегко будет сподобиться их благоволению. Работает она, правда, много, с утра до вечера в хлопотах по дому и хозяйству. Но надолго застыть в молитвенной неподвижности она просто не сможет. Во время обеда за столом у них часто звучат разговоры и смех, что вообще-то церковниками строго осуждается. Вот я опять даю волю своей страсти к общему. А ведь при этом отец Денис, обедая у них, всегда участвует в беседах и смеется громче хозяев. Людмила хорошо знает русскую грамоту и читает книги из сундука своего мужа. Но ей очень хочется читать Святое Писание. А она по-русски существует только в отрывках. Оказывается, она сама уже выучила греческий алфавит и многие слова, и мечтает прочесть книги Ветхого Завета по-гречески. Ведь Спаситель наш говорил совсем простым людям, рыбакам, пастухам, плотникам, и они понимали его. «Почему же я не смогу понять?» — говорит она. Я рад был помочь ей в этом благочестивом деле. Мы условились, что она будет приходить на уроки своего сына. Он тоже начал учить греческий, а потом еще оставаться на какое-то время для дополнительных занятий. Поначалу все шло хорошо. Людмила оказалась необычайно способной к языкам. Видимо, это как-то связано с ее музыкальными талантами. Стоит ей пропеть 2-3 слова, и они остаются у нее в памяти. Из библейских книг русские больше всего любят псалтирь. Людмила знает множество псалмов наизусть и чудесно поет их, поэтому мы начали с чтения псалмов по-гречески. Зная русский текст, она легко запоминала слова. Ее муж и другие домочадцы порой поднимались к нам наверх, чтобы послушать ее пение на чужом языке. «Как я жалел, что вы, Ингрета, не можете присоединиться к слушателям. Вы бы получили огромное удовольствие. Потом моя ученица выразила пожелание почитать что-нибудь про автора псалмов, про царя Давида. Мы открыли вторую книгу царств и медленно стали двигаться по строчкам. Ах, лучше бы мы не делали этого, лучше бы остались в боговдохновенных стихах псалмов. Потому что моя ученица как-то сникла и помрачнела уже на первой главе. «Что случилось?» — спросил я. «Вам не знакомы эти слова? Вы не поняли текста?» «Знакомы», — уныло ответила она. «К сожалению, я все поняла. Что же вас огорчило? Зачем Давид приказал убить этого отрока? Тут же сказано за то, что он поднял руку на помазанника Божия, на царя Саула. Но Саул сам попросил отрока убить его, чтобы не попасть живым в руки врагов. Он пытался покончить с собой вот здесь. Саул пал на копье свое. Колесницы же и всадники настигали его. Отрок выполнил его просьбу, избавил от позора и мучений. Потом взял его венец и браслет и принес их Давиду. Разве не так должен был поступить верный слуга? За что же убивать его? Это несправедливо. Я не знал, что ответить ей. Мы двинулись дальше, читали по главе в день, и каждый день приносил Людмиле новое огорчение. В главах 3 и 5 ей открылось, что у Давида было множество жен и наложниц. В главе 6, что он играл перед народом на цитрах, на систрах, на кимвалах, скакал и плясал перед толпой, то есть сделал все, что запрещает православная церковь. А уж когда дошли до главы 11, где описано, как Давид соблазнил жену своего военачальника Версавию, как послал военачальника Урию на верную гибель, чтобы завладеть женой его, Людмила не выдержала, швырнула священную книгу на стол и ушла в слезах. На следующем занятии я предложил ей прекратить чтение Ветхого Завета или хотя бы почитать про других царей и пророков. Но она настояла на том, чтобы мы продолжали. И теперь чуть ли не радовалась каждый раз, когда проявлялись человеческие слабости Давида, его жестокость, коварство, трусость. Конец 12 главы, где описано, как он поступил с жителями побежденного города Раввы, она читала чуть ли не с торжеством. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Наконец, в том месте, в последней главе, где Давид из трех предложенных ему Богом наказаний за грех, его выбирает наказание не себе, а народу своему, и 70 тысяч погибает от язвы, Людмила только засмеялась злым смехом и оттолкнула книгу. А я смотрел на нее и думал о том, как глубока мудрость нашей матери и Святой Римской Церкви, которая вот уже тысячу лет стоит на страже и запрещает переводить священное писание с латыни на другие языки. Ибо не может душа простых смертных вместить тайну и откровение. Все пытается мерить великий божественный закон своей малой человеческой справедливостью, и от этого только впадает в соблазн и смущение. Прав был экклезиаст, сказавший, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Смог бы я набросать для вас уличный портрет Людмилы Алольцевой? Не знаю. Не уверен. Есть в ней всегда нечто неуловимое, ускользающее из капкана слов. Начать следовало бы с главного. Эта женщина встречает взгляд нового человека так бесстрашно, словно она уверена в своей неуязвимости. Или, скорее, в том, что она всегда успеет укрыться в каком-то безопасном убежище. Или еще вернее, успеет взлететь, как птица, на безопасную высоту. И каким-то образом эта высота связана с пением. Пение безотказно поднимает ее над нашим бренным миром, над нашей маленькой справедливостью, над нашей убогой. Вынужден прерваться. Прибежал слуга и сообщил, что прибыл гонец из Дерпта. Невеста князя Московского прибыла туда. Псковское посольство срочно выезжает из Изборска, чтобы встретить ее на берегу Чудского озера. Должен проститься с вами, моя бесценная, закончу это письмо в другой раз. Ваш С.З.